Фрэнни села, осматриваясь вокруг. За соседним столиком сидели три хорошо одетые женщины и болтали без умолку. Столик напротив нее занимали двое мужчин. Один поглощал суп, второй пытался справиться с артишоком. Блондин держал за руку женщину в нарядном платье, они входили в бар. Фрэнни услышала слабый стук ножей и вилок, звон бокалов и уловила запах жареной рыбы. Высокий, темноволосый мужчина торопливо вошел с улицы. Он походил по возрасту и телосложению на Оливера Халкина, и Фрэнни на мгновение подумала, не он ли это. Мужчина поймал ее взгляд и заколебался, глядя на нее выжидательно, но явно не узнавая, а затем прошел мимо и направился внутрь кафе. Роскошная женщина лет 30 в белом брючном костюме с золотыми цепочками, бренчащими на запястьях, с важным видом процокала каблучками по булыжной мостовой. Аромат ее духов коснулся ноздрей Фрэнни. За несколько кварталов вдруг взвыла сирена, затем вошел Оливер Халкин. Фрэнни встала, и он направился к ней, широко улыбаясь, оттесняя все остальное вокруг нее на второй план. Он остановился перед ней в нерешительности, затем с неловким видом протянул руку. Его рукопожатие было крепким и до смешного официальным. «Франческо, прошу прощения за опоздание. Понимаете, уличное движение...» Он поднял руки и уронил их с извиняющимся видом. «Вы не очень долго ждали?» «Всего лишь несколько минут. Я пришла раньше времени». Он был выше и имел более крепкое сложение, чем ей помнилось, и сейчас в ярком дневном свете тянул скорее на 40 лет, чем на 35. Одет был примерно так же, как и в прошлый раз, разве что смотрелся элегантнее и свежее в хорошо выглаженном полотняном костюме, полосатой бело-голубой рубашке и галстуке с рисунком, напоминающим бегемотов. Он показался Фрэнни столь же красивым, что и в первый раз, даже более того. Они мгновение изучали друг друга, будто не доверяя своей памяти и желая убедиться, что все правильно. Потом он наклонился к ней и, заговорщически понизив голос, произнес: «Знаете, вы мне больше нравитесь без контрабаса. Если бы не он, вам не удалось бы встретить незнакомку неземной красоты». Фрэнни улыбнулась, сама удивляясь своему игривому тону. Теперь, когда он был здесь, ее напряжение совсем улетучилось, и она мгновенно почувствовала то же влечение к нему, что и раньше. Он сел напротив нее. Подошла официантка с двумя меню и осведомилась, что они будут пить. Фрэнни выбрала спритцер, напиток из сухого вина и содовой воды, и Оливер заказал тоже. Он посмотрел на свои колени, потом вверх, взялся за край стола, как будто хотел подвинуть его, не зная, куда девать руки. Он сложил их, развел и в конце концов положил на край стола. Это были большие, сильные руки с тонкими изящными пальцами и ровно срезанными ногтями, которые он долго разглядывал, прежде чем вновь посмотреть на Фрэнни. Она заметила перстень с печаткой у него на пальце, на котором носит обручальное кольцо. «Итак, расскажите мне о Франческе Монсанто». Она сцепила пальцы на коленях, отмечая с удивлением, как свободно себя чувствует. «Сначала расскажите мне про Оливера Халкина». «В общем-то, рассказывать нечего». Он вертел в руках меню, и Фрэнни улыбнулась недоверчиво. «Я вдовец, и у меня 8-летний сын Эдвард, которого вы видели. У нас с братом есть ферма, по выходным я помогаю ему, а вообще я работаю математиком в банке». «О!» — она вопросительно наклонила голову. «Да, математика и небо. Два больших увлечения в жизни. Правда, сейчас мне не удается часто летать».